Глава сороковая. «Я дома», — объявила Лена, заходя в прихожую. Вместе с Кларой, Фитцем и их двумя детьми они жили в домике на севере Лондона. «Тетя Лена!» — Харриет, пятилетняя дочь Клары и Фитца, с радостным криком выскочила из-за угла и сразу обняла Лену за ноги. Та засмеялась и погладила Харриет по темно-русым волосам с рыжим отливом. «А кто так рад меня видеть?» «А ты принесла мое платье?» Харриет на свадьбе должна была нести букет невесты. Когда Лена сообщила ей эту новость, то девочка каждый день спрашивала, готово ли платье. «Пока еще нет, но совсем скоро». Лена осторожно освободилась от ее объятий и прошла в гостиную. «Ты вовремя», — сказала Клара, вынося поднос с чаем и печеньем. Она поставила его на кофейный столик и спросила, «И как оно выглядит?» «Просто потрясающе». «Марджори постаралась на славу», — Лена глянула на поднос. «А на меня тут хватит?» «Угощайся, чем хочешь», — махнула рукой Клара, наблюдая, как Лена сняла пальто и налила себе чашечку чая. «Как прошли лекции?» «Было очень интересно, но у меня плохая новость. Появилась еще одна специальность, которую бы хотелось освоить», — объяснила Лена. «Кстати говоря, почта не приходила?» Клара нерешительно улыбнулась. «Пришла», — сказала она, — стараясь, чтобы голос звучал ровно. Затем взяла пачку писем и передала ее Лене. «Спасибо». Клара ждала, пока Лена переберет письма, а ее сердце бешено билось, как тогда, когда они получали результаты ее экзамена в школу-интернат. Она знала, какое именно письмо ждет Лена, и, разумеется, реакция Лены была понятна еще до того, как она открыла конверт. Он был тонким. На нем были печати и обратный адрес одного из университетов, в который она подавала заявление. Лена вспомнила все предыдущие письма, пришедшие от университетов. Все они были такими же тонкими и в похожих конвертах, а потому вновь почувствовала, что у нее отбирают мечту. Храбрясь, она вскрыла конверт и увидела знакомые слова. Те самые, что она читала вот уже на протяжении 2 лет. «С сожалением сообщаем вам. Мне так жаль». Утешала ее Клара. Она понимала, что Лене очень повезло в жизни. У нее были Гарри, работа учителем, и скоро должна была состояться свадьба. Но то, чего она действительно хотела всегда, так это стать доктором. Поступление в медицинскую школу казалось наградой, которую она заслужила тяжелой работой. Но жаловаться было бы неправильно, только не после всего того, что ей пришлось пережить, когда она была еще подростком. Лена положила письмо обратно в конверт и натянуто улыбнулась одними лишь уголками губ. «Мне забронировать столик у Джо? Может, развеешься там? Поедим чего-нибудь вкусного?» — спросила Клара. «Мы с Оливией и Дэвидом идем в клуб «Горгулья». Но спасибо», — сказала Лена, вставая, чтобы пойти к себе в комнату. Уже у двери, держась за ее ручку, она застыла. Был еще один вариант, о котором она никому не говорила до этого. Возможно, теперь настало подходящее время, чтобы поделиться с Кларой этой идеей. Но затем она подумала о том, как будет тяжело признаться в том, что ее не взяла ни одна школа, куда она подавала документы. Перед лицом сразу всплыли их полные жалости лица и редкие взгляды, отдающие самодовольством. «Нет», — решила она и открыла дверь. «Лучше пока помолчать». В дверь позвонили, когда Лена подводила губы помадой винного цвета. «Я открою!» — послышался голос Харриет. В коридоре раздался топот маленьких ножек. Лена взяла свою сумочку и оказалась в коридоре именно в тот момент, когда Харриет потянула дверь, и внутрь вошел Гарри. «Добрый вечер, мисс Харриет!» — поприветствовал он ее, снимая шляпу и улыбаясь. С его-то чарующими манерами, общительностью и тонким чувством стиля Гарри нравился любому, кто встречал его на пути. «Поздоровайся с дядей Гарри», — сказала Лена, нагибаясь над Харриет, чтобы обнять своего жениха. На нем были серый костюм, серое шерстяное пальто и добротные ботинки. Его волосы были зализаны назад. «Здравствуйте, дядя Гарри», — прошептала Харриет, когда Клара вышла из гостиной поприветствовать гостя. «Гарри, рада тебя видеть». «И я вас, Клара. Как у вас дела в школе? Как Фитц?» «С ним все в порядке. Спасибо, что беспокоишься. В школе все по-старому, некогда скучать. Лена сказала, что вы отправляетесь в Горгулью?» «Издательство заставило собирать там материал», — улыбнулся Гарри. «Ах, сколько бы я отдала, чтобы вновь стать молодой», — сказала Клара, улыбаясь. «Если вы еще посидите, то могу предложить тебе стаканчик виски». «Думаю, нам уже пора бы выдвигаться», — Гарри посмотрел на часы. «Всем пока», — Лена поцеловала Харриет за щечку, затем обратилась к Кларе. «Не жди нас допоздна». Клара подошла, чтобы закрыть за ними двери. «Хорошо провести время», — пожелала она Лене. «Надеюсь, все будет хорошо». «О чем она говорила?» — спросил Гарри, помогая ей сесть в такси. Сев на сиденье, она чуть не подпрыгнула, такой холодной была кожаная обивка. Все-таки надевать чулки на вечерний выход — не лучшая идея. Лена не хотела обсуждать свои проблемы, но Гарри был ее женихом, а потому она должна была рассказывать ему все, ведь именно так должны поступать настоящие муж и жена. «Пришло письмо из школы при больнице Гая. Меня не приняли». «Лена, мне так жаль». Гарри помрачнел и положил руку ей на плечо. Она прильнула к нему. «А причину сказали?» «Такое никогда не указывают». «Это была последняя школа?» Лена не спешила кивать. Она уткнулась лицом в его мягкое пальто и вдыхала аромат парфюма. «Им же хуже», — сказал Гарри, гладя ее по волосам. Пока машина мчалась к Сохо, они молчали. И Лена была благодарна за то, что им было достаточно комфортно вместе, чтобы не заполнять каждую минуту разговорами. Когда они свернули на Теобальдс-Роуд, Гарри прочистил горло и сказал: «Лена, не пойми меня неправильно, но если ты больше не настроена на все это, то никто не осудит тебя, если откажешься». Она выпрямилась. «Ну, разумеется, я настроена. Кроме того, они уже выехали из Кенсингтона. Нельзя заставлять их впустую ждать». «Я в медицинской школе», — с беспокойством произнес Гарри. «Никто не станет винить тебя за это, по крайней мере, не я. Но я подумал, что ты могла бы остаться со мной в Индии. Они всегда рады хорошему учителю английского». «Но я не учитель английского», — ощетинилась Лена. «Зачем ты говоришь такие вещи?» Гарри замахал руками. «Нет, нет, я не имел в виду ничего плохого. Просто тяжело видеть, как ты сокрушаешься над каждым письмом». «Так не тебе и читать все эти письма», — резко ответила Лена, скрестив руки на груди и уставилась в окно. Они уже подъезжали к клубу, однако улицы Сохо кипели жизнью даже ночью, а потому такси двигалось с незавидной скоростью. Гарри глубоко вздохнул и сказал: «Ты должна знать, что я поддержу тебя, что бы ты ни делала, но тебе ничего и никому не нужно доказывать». «Так я это делаю не ради доказательств», — холодно бросила Лена. Гарри ничего не сказал. В зеркале заднего вида она на мгновение поймала взгляд водителя такси. Ей стало интересно, сколько таких мелких ссор он повидал за свою карьеру. Вздохнув, Лена подперла голову руками, а автомобиль повернул на улицу Дин. «Послушай, почему бы тебе не выпить с ними, а я бы тем временем поехала домой?» «Лена», — сказал Гарри, сжимая ее руку в своей, «я просто хотел сказать тебе, что, вероятно, найдется и более легкий путь». «Но я не ищу легких путей», — возразила она с каменным выражением лица. «Я хочу быть доктором». «Я знаю, и ты обязательно станешь им». Гарри одарил ее теплой улыбкой, которая от чего-то всегда успокаивала ее. Он посмотрел на вход в клуб, где уже собралась длинная очередь желающих попасть внутрь. «Забудь, что я вообще что-то говорил. Давай просто повеселимся». Тремя часами позднее измотанная Лена сбросила туфли в прихожей, и те с громким стуком упали на пол. Она понимала, что нужно было стараться не шуметь, ведь дети уже спали, но после сказанного Гарри была не в духе. Несмотря на все ее старания повеселиться, весь вечер слова жениха преследовали ее, а посиделки в компании друзей лишь истощили ее эмоционально, потому что приходилось притворяться счастливой. Она шла по коридору и не могла отделаться от чувства жалости к самой себе. Да, оставался последний вариант, но, учитывая ее предыдущие успехи, надеяться на него особо не стоило. Она почувствовала, что сентябрь прошлого года может опять повториться. Все эти эссе, списки источников, нехватка марок для писем и скрещенные пальцы в надежде, что в этот раз ее заявление будет одобрено. Лена не планировала прекращать попытки, но время шло, а ее уверенность таяла. Отказы, косые взгляды, когда на любой вечеринке друзья спрашивали ее о будущем, Необходимость работать в 3 раза больше любого мужчины, чтобы добиться того же результата. Все это давило на нее. Лена понимала, что выбранная ею дорожка никогда не будет легкой, но она надеялась, что все ее труды в конечном итоге будут вознаграждены. Но хотя она храбрилась как могла, внутри уже назревал конфликт с самой собой. Каждый вскрытый конверт будто бы оставлял рану в ее душе. «Лена?» — позвала со 2-го этажа Клара. «Прости», — прошептала та. «Я не хотела тебя разбудить». «Ты как-то рано сегодня?» Немного повздорили с Гарри. Она потерла накрашенные тушью ресницы. «Звучит так, будто ты была бы не прочь выпить чашечку чаю», — сказала Клара. Она надела ночной халат и вышла на лестницу. «Давай-давай, переодевайся пока, а я поставлю чайник». 10 минутами позже, укрывшись уютным пледом и с кружкой ромашкового чая в руках, Лена рассказывала Кларе произошедшее. «И тогда он сказал, что вместо медицинской школы я могла бы остаться с ним в Индии и преподавать. Он обставил все так, будто мне отказаться от мечты так же легко, как пальцами щелкнуть». Голос Лены задрожал, и последние слова она почти прошептала. «И знаешь, что самое грустное во всем этом? Что он прав». «Да ладно тебе. Не бывает правых или виноватых в таких-то вопросах». «Нет, он именно прав. Кажется, места в университете мне не видать. А раз так, то почему бы мне не сменить обстановку и не провести время с моим будущим мужем?» Лена глянула на дно кружки. «Я говорила себе, что буду пытаться 2 года. И вот они прошли, а я так и не получила места. Тут бы любой прекратил попытки, но я не могу. Что-то внутри заставляет меня». Ее горло сжало, поэтому приходилось выдавливать из себя слова. «Должно быть, я сумасшедшая, раз люблю что-то, чего даже не существует. Наука — это же не человек и не вещь, которую можно приобрести, потрогать». «Но я уверена, твое стремление к знаниям еще даст плоды», — понимающе кивнула Клара. «Кроме того, доктор — профессия благородная». Лена шмыгнула носом. «Поверить не могу, что он предложил мне сдаться». «В его защиту скажу, что сдаваться он тебе никогда не предлагал. Он лишь предложил тебе найти временную альтернативу. Но решение все равно за тобой. Ты хочешь продолжать пытаться?» Она подождала, пока Лена кивнет. «Раз так, то забудь обо всем. Пускай окружающие говорят, что хотят. А ты делай так, как считаешь нужным». «А как ты сама находишь силы продолжать?» — спросила Лена. «Как не поддаться унынию, когда все так плохо? Работа учителем в нашем обществе более приемлема для девушки, чем учеба в медицинской школе», — заметила Клара. «Однако тут, как и везде, устал? Отдохни, выспись. Пройдет время, и можно будет попробовать еще раз». Она положила руку на колено Лены и потрепала ее. «А теперь давай-ка спать. Вряд ли найдется что-то, чего бы не сумел исправить здоровый ночной сон».